Сейчас вы услышите речь больного шизофренией, у которого наблюдается расстройство сознания «я» и реального «я». Загнана в угол, упертое тело, зажало не слабо, не так, как хотела. Велено было состраданием проверить временем, времени не было. Сели батареи, упоротое сознание говорит за себя, на части раздвоившись, меня стало два. Вроде похож, но это же не я. Внутри в порыве гнева боролись голоса, думая об одном, делая совсем другое, что-то дело, не понимая, к чему склонен. Однако странно все, но и дела, я это не я, будто тело какого-то изгнанника. Жутко непонятно происходящее, одни вопросы и мысли, наводящие, боязно, опасно дальше жить с этим. Слышу зов и громкий звук смерти. Маловато ваты в уши, лежу на матах, как на суше. Непонятный шум режет души, а я разрываюсь напополам. Маловато ваты в уши, лежу на матах, как на суше. Непонятный шум режет души, а я разрываюсь будто напополам. Ужас как кошмарит меня всего, скорее он, то есть я превращаюсь в оно. Действует перевоплощение на меня тяжело, из меня получается ничто. Ничего лучше не будет, уже видно, будто тело мое облито бензином. Поджечь спичку, разжечь фитиль или факел использовало меня мое же подсознание. Нужно сделать то, чего не хочу, пророчить внутри, с чем справиться не могу. Мозг говорит стоп, а руки делают свое, лезвием по сердцу скрежет острием. Нелегко жить с тем, с чем приходится, раздвоение происходит и не сходится. Из последних сил держусь, отключаясь, зная, что обратно в целое соединяюсь. Маловато ваты в уши, лежу на матах, как на суше. Непонятный шум режет уши, а я разрываюсь напополам. Маловато ваты в уши, лежу на матах, как на суше. Непонятный шум режет уши, а я разрываюсь будто напополам.